Осенний вечер хмурый и дождливый. Мне что-то шепчет тихо и пугливо. Холодный ветер, раненая птица. В мое окно неистово стучится. Окно открою, тут же ох ворвется. Вмиг облетит нехитрое жилище. Покрутишь шторы, возле стен качнется. Потом замрет, как будто что-то ищет. И улетит легко, расправив крылья, обдав меня свободы дуновенье. Дитя природы, ветер, вдохновенье. Вот так из сказок делаются пыли. Спасибо, ветер, за прямоту, ты честен, даже играя в лужах. Спасибо, ветер, за чистоту, твой свежий воздух всем очень нужен. Спасибо, ветер, за прямоту, ты честен, даже играя в лужах. Спасибо, ветер, за чистоту, твой свежий воздух всем очень нужен. Как часто мы заглядываем в душ, что знаем мы о ней, кто растолкует. Когда душа покрыта лютой стужей, когда она от радости ликует. Душа, она последняя надежда на избавление от грехов постыдных. К ней относи трепетно и нежно, пока живо, пока не так обидно. А улетит легко, расправив крылья, не выполнив всего предназначения. Тогда уже не вымолить прощения. Вот так и судят, делаются пыли. Ветер, за прямоту, ты честен, даже играя в лужах. Спасибо, ветер, за чистоту, твой свежий воздух всем очень нужен. Спасибо, ветер, за прямоту, ты честен, даже играя в лужах. Спасибо, ветер, за чистоту, твой свежий воздух всем очень нужен.